выходит на улицу накануне приезда американского президента и наводняет Женеву специальным номером своей газеты «Нувель Перспектив», который посвящен коммунистической экспансии на Западе. Все это части одного согласованного плана. Движение единения всем своим весом пыталось воздействовать на встречу Рейгана и Горбачева. «Наши опасения те же, что и у Каспара Вайнбергера», — сказал мне тогда Жан-Пьер Габриэль. «Доказательство. За несколько дней до отъезда в Швейцарию Рональд Рейган принял Арно де Баржграва. Он хотел посоветоваться с ним, как держать себя с советами. Ответ был ясным — ни дюйма не уступать по сои». Президент совету последовал. Мун — пленник Америки. Обоснованность глобальных амбиций движения единения — становится понятно, если взглянуть на карту мира. В той или иной форме мунисты обосновались более чем в 100 странах. Кроме колоссальных успехов в Латинской Америке, в Соединенных Штатах и в Европе, за последние годы есть и менее заметные достижения. И обеды с хозяевами Белого дома не должны заслонять от нас того политического сообщничества, которое мунисты наладили за последние 30 лет в десятках менее заметных столиц. Впрочем, и заводы в Корее, Японии или Соединенных Штатах Америки не должны служить ширмой для множества коммерческих или ремесленнических предприятий, которые приносят деньги семье в разных уголках света. Приемыш японских правых. Влияние движения единения в Японии поражает. С начала 70-х годов победа над коммунизмом стала официальным партнером японских правых. В университетских городках, среди преподавателей, в лицеях она противостоит прежде всего левым профсоюзам и активистам компартии. Во время крупных избирательных кампаний, в частности на муниципальных выборах в Токио, когда могли победить кандидаты левых, движение единения предоставило в распоряжение либерально-демократической партии, крупнейшей консервативной партии послевоенного периода, своих расклейщиков плакатов и финансы. В 1978 году на запрос депутата коммуниста в парламенте о его связях с церковью единения премьер-министр Такео Фукуда ответил: «Преподобный отец Мун – замечательный человек. И его философия сходна с моей, в частности, в вопросах сотрудничества и единения». На требование решительно порвать с победой над коммунизмом он возразил, что известные ему сведения об этой организации не дают повода для разрыва с ней. Во имя антикоммунизма японская семья не гнушается входить в более компрометирующие альянсы. Так, официальные документы Всемирной антикоммунистической лиги ВАКУЛ признают Риоси Сасагава, крупного деятеля крайне правых и крестного отца одного из кланов японской мафии, в качестве члена японского капитула ВАКУ, которым руководит Осами Кубоки, президент японской церкви и победы над коммунизмом. Риоси Сасагава, однако, не похож на нового человека, освобожденного от влияния сатаны, который должен родиться в мунистском крестовом походе. Осужденный в конце Второй мировой войны на военные преступления, привлеченный позже к судебной ответственности за незаконную экономическую деятельность, замешанный в скандале Локхид, он является воплощением всех пороков японской империи союзника нацистской Германии. Неважно, его дела, законные или незаконные, процветают, и он может вербовать среди уголовников подручных, необходимых на период предвыборных кампаний. Риоси Сасагава пользуется тайной поддержкой ультраправых либерально-демократической партии, находившейся у власти с 1954 по 1974 год без перерыва.